Так неожиданно для нас сложился первый приезд Льва Николаевича в Покровское. Несмотря на свое тревожное состояние духа, он все же не забыл привезти нам обещанную траву ковыль, белую, пушистую, как перья. Соня после его отъезда была очень расстроена. И жалость, и участие, и, может быть, чувства еще более сильные волновали ее. Лиза говорила, что все обойдется, что она, наверное, знает, что все забудется и сгладится. Позднее уже мы узнали, что государь через своего адъютанта прислал Льву Николаевичу извинения и сожаления о случившемся. Лев Николаевич часто стал ходить и ездить к нам в Покровское и снова затевать разные прогулки. Помню, как однажды после сильного дождя Лев Николаевич уговорил нас идти пешком в деревню Тушино за 4 версты. Несмотря на предостережение матери о возможности дождя, мы согласились идти. Попов, который обедал у нас, Поко с Петей, мы, 3 сестры и Лев Николаевич, шли весело болтая. Нил Александрович был в ударе и своим остроумием смешил нас. Затем разговор перешел на серьезную тему. Лев Николаевич показывал Попову всю неосновательность дурно поставленных школ и говорил: «Если я поживу еще на свете, непременно напишу азбуку и задачник новой системы». Мне остался в памяти этот разговор. И когда в 70-х годах вышла азбука и задачник, я вспомнила нашу прогулку в Тушино. Мы не заметили, как надвинулась туча, и снова полил сильный дождь. Почти бегом дошли мы до первой избы, где мы и расположились. Хозяин, старик с бородой, приветливо отнесся к нам. Лев Николаевич всегда находил, что говорить со всеми, и стал беседовать со стариком. Вошла и молодая баба с ребенком на руках. Она подошла к нам и стала жаловаться на болезнь своего мальчика. Лев Николаевич сидел около нас, сестер. «Как есть весь закорявил, — говорила баба, — чешется, и день и ночь покоя нет, и замлел весь, не знаю, что и делать с ним». С этими словами баба подняла рубашонку до самой головы и показала нам обнаженное, больное тельце мальчика, кричавшего во весь голос. С сожалением признали мы всю свою беспомощность, так как не знали, чем лечить экзему. Лев Николаевич молча наблюдал за тем, что происходило. Попов отошел в сторону. «А давно он болен у тебя?» — спросила Лиза. «Да, уже с неделю-две будет», — отвечала баба. «Вот что!» — вмешалась я, глядя с сожалением на мальчика. «Приходи к нам, папа вылечит его». «Он тебе лекарство даст», — говорила Соня. «Мы живем в Покровском». И Соня растолковала ей, как найти дачу. Поблагодарив нас, баба унесла плачущего мальчика. Переждав дождь, мы отправились в обратный путь по другой дороге. Лев Николаевич никогда не любил возвращаться по той же дороге и часто заводил нас бог знает куда. Он шел с Соней, я поодаль с Петей и Поко, а Лиза с Нилом Александровичем. Лесная дорога была очень узка, и мы шли гуськом. Мы подошли не то к ручью, не то к глубокой луже. Все остановились в раздумье, как перейти ее. «Вот так завели нас», — обратилась я к Льву Николаевичу. «Мадам Виардо, хотите, я перенесу вас на спине?» — сказал Лев Николаевич. Имя Виардо заменяло то недоумение, которое Лев Николаевич, как я заметила, часто испытывал, как называть меня. В третьем лице он звал меня Таня, Танечка, а обращаясь ко мне, он, вероятно, находил это слишком интимным. «Я перенесу вас, хотите?» — повторил он. «Хочу, если вам не тяжело», — сказала я. Я вскочила на пень и к нему на спину, и он решительно зашагал по воде. Вода покрывала ему всю ступню. «Ай!» куда вы нас завели?» — кричала я.